Глава 14. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Маша, как всегда, опаздывает. Это не беда. Рита не пришла, и ее никто не видел. Вот в чем проблема. Оббегал всех, кого знаю. Вразумительных ответов не получил. Что за день такой? Вчера же все было хорошо. Что у нее могло случиться? Надо бы отвлечься и все хорошо обдумать. Но как это сделать прямо сейчас, не знаю. А надо. Может, вспомню чего-нибудь, что поможет понять и прояснить эту ситуацию. Несколько минут душевных метаний, и я бегу на рабочее место. Если и есть, что может меня отвлечь, то это работа. Первую перегородку, на положенные 11 рядов, я поднял за 2 часа. Сам в шоке. Сразу к Маше не побежал, остался проверить и подумать, как же это получилось. После недолгих размышлений я для себя выделил 3 причины, которые привели к этому результату. Во-первых, я все это время думал о Рите, полностью отключившись от окружающего, и работал автоматически. Во-вторых, я работал на всем готовом. Кирпич и раствор были в наличии, ничего таскать не приходилось. В-третьих, мне было удобно. Плотники сбили и положили под ноги специальные щиты, чтобы не спотыкаться о всякую фигню. Вот только теперь, когда во всем разобрался, я пошел к наставнице. Может, ей помощь нужна? Маша отказалась, послав в соседнюю квартиру, где, как говорится, еще конь не валялся. А что делать, не спорить же с ней. Пришлось все подготавливать самому. Разметка, разбивка, подсобников направить в правильное русло и много чего еще. И опять мысли о Марго. Хватило до обеда. И то, если бы не подсобники, я бы его пропустил. Они заверещали, как в одно место укушенные, что пора жрать, и все остальные уже давно ушли. Пошел и я вслед за ними. Пересекая аллею, замечаю, что наша организация решила все-таки начать заниматься благоустройством территории вокруг стройки. Видимо, вчера вечером народ ударно потрудился. Вдоль аллеи стояли штабеля бордюрного камня, пока еще собранные в стопки. А что, правильно, аллею давно пора облагородить, а то ни тротуара, ни дороги не видно. Одна сплошная фигня типа проспекта, только с лавочками и низенькими деревянными оградами из штакетника. «Слышь, фраер!» – раздалось из-за штабеля с бордюрами. «Стой, где стоишь, и не оглядывайся!» «Блин, что-то мне это напоминает!» Только тогда все окончилось не совсем радостно. Но, наверное, надо что-то ответить. Человек же ждет. Понятно, что мой короткий ответ не был оригинальным. Че надо? Хочешь увидеть свою девку живой? Голос был скучным и каким-то обычным. Беги на набережную. Там дом увидишь с коричневыми воротами. Вот возле него и жди. Беги прямо сейчас. В милицию не ходи, иначе сам понимаешь. Перехватило дыхание. Злость, ярость и желание кого-нибудь убить окатило с головы до ног. Кулаки непроизвольно сжались. «Понял», – сквозь зубы ответил я и почти без паузы спросил. «Я только за велосипедом сбегаю. Так же быстрее, да?» Хотел уже повернуться и бежать к Ермакову за средством передвижения. Но меня грубо обломали. «Беги так, пешочком, куда сказано. А я за тобой присмотрю, чтобы никуда не сворачивал». «Вот же сука! Что же делать?» Если бы этот удод хотя бы рядом стоял, можно было бы челюсть ему подровнять, а потом узнать подробности. А так я даже его не вижу. Печалька, как говорила моя дочка в той жизни. Но идти надо. Вот оно, точно. Решение пришло неожиданно. Я сорвался с места, не обращая внимания на преследователя. Мне же сказали бегом, вот я и бегу, а если кто-то там отстанет, это не мои проблемы. Краем глаза успел осмотреть моего навязанного спутника. Мелкий пацан, незаметный, в большой не по размеру кепке, серых штанах и такой же рубахе. В любой другой ситуации даже не обратил бы внимания на такого. Тем лучше для меня. Надеюсь, что бегает он так же плохо, как и выглядит. Глядишь, устанет, а я этим воспользуюсь. То, что это привет от тех самых блатных, которые меня искали, я понял сразу. Только до сих пор не могу понять, зачем я им нужен. Ладно, это дело второе, а сейчас надо бы заиметь хоть какой-нибудь козырь в рукаве. И это не тот дурацкий кастет, на который я когда-то возлагал определенные надежды, а что-то посущественнее. Память у меня хорошая, я помню много мест, где можно прямо сейчас взять некоторые вещи с прошедшей войны. Германский кавалерийский карабин, наган с патронами, ружье противотанковое, даже два разных. И это не говоря о чем-то тяжелом, типа пушки 45-ки и танка Т-26. Все это было найдено в моем времени мной или моей бригадой в моем присутствии. Только времени особо у меня нету. Но убегу я от этого идиота, и что? Полчаса будет, не больше. Что за это время можно сделать? К тому же ничего нет, чем копать или ломать, а просто руками это несерьезно и долго. «Эй, ты куда?» – крик догнал меня, когда я прыгнул через кладбищенскую ограду. «Нам прямо нужно!» «Раньше надо было говорить, здесь я почти на своей территории. Теперь ты меня не догонишь, ну и фиг найдешь, соответственно. А дорогу до набережной я сам знаю. С домом, конечно, могут возникнуть проблемы, но я думаю, справлюсь. Коричневые ворота – это хороший ориентир. А если вдруг это один из тех домов, что я в прошлой жизни ремонтировал, то есть несколько мыслей, как этим послезнанием воспользоваться. Пятницкое кладбище – это не только могилы, кресты и памятники, а также это господствующая высота этого района. С колокольни церкви Петра и Павла видно почти всю Калугу, а особенно западную часть. Что советские, что фашистские командиры использовали эту точку как наблюдательный пункт. Да и бои за это место шли нешуточные. Поэтому тут много чего находили после войны из оружия. Причем в самых разных местах. О некоторых я знаю доподлинно. Настала пора кое-чем воспользоваться. В той жизни не пригодилось, глядишь, в этой удастся применить. Эх, не хотел я трогать эту заначку. Хотел для дедовского задания оставить, на всякий случай, в виде непредвиденных ситуаций. Очень уж она неоднозначная. Ящик с песком, а в нем бутылки с зажигательной смесью КС, засыпанные по самое горлышко. Ну и в качестве дополнения, поверх бутылок 8 гранат F1, почему-то спрятанных в валенках по 4 штуки в каждом. Я у кого только не спрашивал, нафига так-то? Может, есть какой-то секрет? Ничего внятного мне не удалось услышать. Слова о том, что валенки дырявые, я отмел сразу. Что, некому было поставить заплатку, что ли? Война ведь была, могли пригодиться. Я, например, умею заплатки ставить, так что непонятно ничего. Там еще было всяких патронов россыпью много, но сейчас не про это. Раз уж пистолеты и другое огнестрельное оружие находятся в труднодоступных местах, буду использовать то, что есть под рукой. Граната тоже хороший аргумент, когда ничего другого не предвидится. Особенно в моем случае. Я же за эту девчонку не просто пасть порву, но и еще что-нибудь с тем же результатом. F1 для этого подходит изумительно. Так что решено, буду брать. Вопрос, правда, один. Сколько? Но и это решим. Много не мало, в конце концов. Сложнее всего это быть незаметным. Особенно на кладбище и в рабочей одежде. Тут и так народ толпами не ходит, а бегущий парень точно привлекает внимание. Постарался как-то двигаться аккуратнее, что ли. Мало помогло, по-моему. Такое ощущение, что все на меня смотрят и следят за каждым движением. Откуда-то повылезали всякие сомнительные личности. Чё им тут надо-то? Не пойму. Худо-бедно, а минут 10 потратил на то, чтобы на меня перестали обращать внимание. Просто сел на скамейку, что в тени деревьев, и подождал. Хоть успокоился и перевел дыхание. Затем на четвереньках, стараясь не подниматься над оградами, перебрался к схрону. Бутылки с воспламеняющейся жидкостью я отмел сразу. Ну нафиг, вдруг упаду и бутылка разобьется. А вот гранаты взял, две, больше не получается. И эти-то кое-как спрятал. Комбинезон не очень подходит для такого. Это не галифе, где в карманы можно понапихать всякого и много, и никто ничего не заметит. Из-за накладных карманов на комбинезоне все пришлось придумывать на ходу, но справился кое-как. Если по-простому, то запихнул обе в левый рукав. Пусть думают, что у меня бицепс на этой руке такой накачанный. Время поджимало. Пришлось бежать со всех ног, сокращая путь, как возможно. Я не думаю, что мой сопровождающий двигается так же быстро. Мысли в голове разные еще, поэтому я совсем не удивился, когда упал. А что, задумался, с кем не бывает. Кувыркнулся, гася скорость, я опять на ногах. Всего-то пара ссадин на локте и бедре. Мелочь. Только собрался бежать дальше, как заметил в дорожной пыли старую подкову. Беру и даже не задумываюсь, лишнее оружие не помешает, тем более вот так вот попавшееся под руку. Это точно неспроста. Добежал. Фух. Жаль, что это не те дома, о которых я думал. Было бы неплохо, конечно, но не судьба. Ничего, прорвемся. У меня были хорошие учителя, надеюсь, что их наука мне поможет. Коричневые ворота я нашел быстро, на всякий случай пробежался взглядом по остальным видимым воротам. Больше такого цвета не было. Что и ожидалось. Мысленно поблагодарил хозяина этого дома. Душевный человек, наверное, был. Двустворчатые распашные ворота с калиткой внутри, одной из створок с коваными петлями и основными несущими элементами. Красота и почти произведение искусства. Лавочка у забора, сбоку от калитки, это то, чего мне сейчас не хватало. Плюхнулся на нее и стал ждать. Жду и постепенно настраиваюсь на предстоящую драку. Я не собираюсь ни с кем долго разговаривать. С такими людьми, или точнее, не людьми, все действия должны быть с позиции силы и никак иначе. Настраиваюсь так же, как когда-то настраивал себя перед боксерским поединком. В итоге довел себя до того, что готов был врезать любому, кто что-то скажет не то. И еще я постоянно осматриваюсь вокруг. Что-то мой визави где-то запропастился, как бы чего с ним ни случилось. А нет, прям как в поговорке. Стоит только подумать, и оно появится. «Ты чё, фраер?» – начал возмущаться мелкий ханурик, стоило ему подойти поближе. «Не понял или не расслышал мои слова. Знаешь, что сейчас будет?» «А ты ещё кто?» – натурально удивился я, старательно примериваясь, куда ударить, чтобы ненароком не убить. Совершенно неожиданно, и только сейчас я понял, что это не пацанёнок, а достаточно взрослый мужчина. Есть такой тип людей, которые не растут и остаются такими мелкими до самой смерти. Это не карлики и не лилипуты, а просто невысокие по сравнению с большинством люди. У них еще лицо, как у ребенка, выглядит. Фиг его знает, может, болезнь какая-то или отклонение в развитии. Я не доктор, да и не суть. Просто меня, когда я понял, что это не мелкий пацан, отпустило. Ребенка бить это как-то не спортивно, а тут моя совесть будет спокойна. Можно приложить основательно и не сожалеть о возможных последствиях. «Я, блядь, трах тебе дох!» – начал гнуть пальцы мужичок. «Не конь за тобой бегать!» «А-а-а!» – делаю вид, что только сейчас понял, о чем идет речь. «Так это ты! Че так долго? Я тебя уже 10 минут жду!» «Я тебя, блядь!» – продолжал беситься, размахивать руками и брызгать слюнями маленький человечек. «Ты куда убежал?» Поняв, что нормальной беседы не будет, я встал. Не слушая, что пытается до меня донести мой спутник, я подошел к калитке. Через плечо, не поворачиваясь, поинтересовался у мелкого. «Как сообщить, что мы пришли?» Все еще пыхтя, как паровоз, мужичок, гневно глядя на меня, покрутил какую-то фентифлюшку на двери, повернулся ко мне, следя за моими движениями, и начал бурчать себе под нос. «Стой спокойно, сейчас откроют, сука, потом поговорим». «Ага, подождем вашу маму, только на моих условиях». Незаметно для мелкого я вынул из кармана и зажал в кулаке подкову. За калиткой было слышно какое-то движение, шорох и тихие шаги. «Кого там принесло?» – раздался голос, но дверь так и не открылась. «Это я!» – крикнул мой спутник и, оглянувшись на меня, добавил. «Не узнал, что ли?» «Ложка, ты что ли?» – радостно заорали из-за двери. Я невольно улыбнулся и попытался представить, как будет звучать полное имя этого недомерка. «Мандавошка, что ли?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Открывай, кабан!» – чуть не подпрыгивая от нетерпения, визгливо прокричал Вошка. Как ни странно, но дверь открылась без лишних звуков. Ни скрипа, ни визга, только легкий шорох. С той стороны двери стоял человек. В габариты дверного проема он точно не попадал, по крайней мере, в высоту. Кабан – очень подходящее сравнение. Только этот кабан стоял на двух ногах. «Нифига себе, ряха!» – подумал я. «Такому и граната будет мало. Может, я зря все это затеял? Если тут еще парочка таких, то мне очень не повезло. Хотя с какой стороны посмотреть?» Я сделал несколько шагов вперед, сожалея, что не потратил несколько лишних часов и не приехал сюда на танке Т-26. Очень он мне сейчас пригодился бы. Даже внутрь не надо было бы заходить. Шучу. Кабан подтолкнул вошку, чтобы шел быстрее, а он попытался толкнуть меня. Это, наверное, смешно получилось, если смотреть со стороны. Но, мать ее, как же не вовремя. Пытаясь удержать равновесие, я вытащил кулак с подковой из кармана. Громила оказался не только здоровый, а еще и глазастый. Заметил и попытался меня остановить, схватив за рукав комбинезоны. А мне ничего не оставалось делать, как только исправлять ситуацию, иначе крик бы поднялся, а оно мне надо. Короче, двинул я этому здоровяку по самой уязвимой точке, между ног. Со всей силой и поняв, что терять нечего, от всей души. Бейцы, они не железные, будь ты хоть трижды таким, как товарищ Валуев. Кабан не исключение, упал, скрючился и даже не пикнул. Только сипел что-то сквозь зубы. Вошка, ничего не поняв, молча лег рядом от хорошего такого прямого в челюсть, усиленного подковой. Хорошая штука, я вам скажу. Не зря мой батя с такой постоянно на танцах ходил. Доработать немного и кастет нафиг не нужен. Что-то я какую-то ерунду несу. 100% это от волнения. Еще и трясет всего от избытка адреналинчика. Дальше по плану у меня был разговор с блатными, или кто там Риту похитил. А вот куда идти, я не знаю. Ситуевина хуже не придумаешь. Нет, так-то понятно, что надо идти в дом. Много других вопросов. На какой этаж, сколько там человек, в какую дверь входить. Пришлось уговаривать кабана, чтобы он все рассказал. Сначала рот ему заткнул кепкой вошки и руки связал ремнем, а потом начал спрашивать. Я даже пару раз его назвал ласково, кабанюшенькой, лишь бы разговорить. А вот то, что глаз ему повредил немного, так это для ускорения мышления. Очень он долго соображал, гад. Зато я обзавелся пистолетом ТТ, сам не ожидал. У этого здоровяка был один в кармане. Нафига он ему при его габаритах нужен? Орехи колоть, что ли? Забрал себе, мне на данный момент он нужнее. Ну и куда идти, теперь знаю, только не спешу. Там 5 человек и все с оружием. Думаю, как это лучше сделать. А через 3 минуты все планы покатились к чертям собачьим. Во-первых, мелкий не отзывался на пинки и вел себя как труп, что после дополнительного обследования подтвердилось. Я не расстроился совершенно, туда ему и дорога. Во-вторых, кабан наконец-то выдал информацию о местонахождении Риты. Не знаю, что его сподвигло на это, может, смерть подельника, но планы пришлось менять. Эти блатные или вообще ни в чем не разбираются, или это не настоящие блатные. Риту держали в отдельном сарае под замком и при этом совершенно не связанную. А это значит, что мне не обязательно встречаться с этими ушлепками. Забираю незаметно Марго и аккуратно пробираюсь на вокзал к лейтенанту Сопкину. Там все рассказываю, и пусть милиция решает, что со всем этим делать. Одно только мне не давало покоя. Зачем я нужен этим гадам, что им пришлось похищать мою девушку? Вот не мог понять, и все. Тут еще и этот здоровяк сомнений добавил своими словами, что меня все равно найдут и закопают. Да и помощь милиции как-то выглядела сомнительно. А вдруг все дело в деньгах, что на чердаке? Хотя это маловероятно. Поэтому мне просто необходимо узнать причину похищения Риты до того, как за это дело примутся правоохранительные органы. Мне повезло, что дом старой постройки. Купцы, чтобы им не мешал шум со двора, делали одну стену в таких домах без окон. Только 2-створчатая дверь для переноски грузов в лавку или наоборот. Короче, те, кто сейчас сидят наверху в комнате, ничего не слышат и тем более не видят. Это дает мне шанс. Мелкого я оттащил под крыльцо. Там его никто не заметит в ближайшее время. А потом меня это уже не будет волновать. С кабаном все проще. Ему сейчас так фигово, что он вообще плохо воспринимает окружающее. Боль между ног и опухоль размером с футбольный мяч плохо влияют на поток сознания. Все его мысли только о том, чтобы никто не прикасался к его больному месту. Этим я и воспользуюсь. Долго и подробно, что требуется от громилы, мне ему объяснять некогда. Поэтому кабану выдал сжатую версию того, что ему надо сделать. Ничего особенного, только проводить до комнаты с бандитами. Потом, когда я спокойно зайду, он может быть свободным. Мне главное войти, а там посмотрим, что это за люди. Пошли. На всякий случай я упер в спину кабану ствол пистолета. Пусть не расслабляется. Кое-как поднявшись по ступеням на второй этаж, мы остановились перед одной из дверей. «Там они сидят», – кивнув головой в сторону двери, шепотом произнес здоровяк. «Ну что, я пошел вниз?» «Подожди», – резко осадил я большого и объяснил свои резоны. «А вдруг они куда ушли? Или их там нет? Надо проверить. Иди посмотри и спроси. Если все нормально, то узнай, что со мной делать. Скажи, что я за дверью стою, жду». «Мы так не договаривались», – встал в позу кабан. «Мы вообще никак не договаривались», – ответил я. «Просто зайди и скажи, что я тут стою. И все, дальше свободен». «Блин, вот ни грамма я не жалею этого человека. Но как мужик мужика понимаю, с такой травмой и еще двигаться, это надо железную волю иметь. Ладно, это я о своем. Вспомнилось кое-что из той жизни. А мне, между прочим, сейчас выживать придется. Значит, надо подготовиться». Пистолет убрал в накладной карман. Очень удобно, можно быстро выхватить в случае опасности. Заодно одну из гранат я подготовил к использованию. Просто выдернул чеку и прижал к корпусу предохранительный рычаг. А что, хорошая страховка. Люди увидят, что она может взорваться в любой момент, если со мной что-то случится, и задумаются. А это хорошее подспорье. Бывший хозяин этого дома, наверное, был очень богатый. Двустворчатые двери были сделаны из красного дерева. Они были украшены искусной резьбой и массивными медными ручками и петлями. Створки дверей открываются внутри комнаты, а не наружу, в коридор. Поэтому я чуть задержался и опоздал войти сразу за здоровяком. Придерживал одну створку, чтобы она не хлопнула под действием доводчика. Но опять-таки это мне помогло. Войдя чуть позже, я догадался выглянуть из-за корпуса кабана и осмотреться. Одного мига мне хватило, чтобы все понять и принять решение. Время растянулось и каким-то образом замедлилось. Все мои действия выполнялись как бы автоматически, хотя я это делал в первый раз. Я делаю шаг назад и одновременно чуть наклоняюсь. Разжимаю ладонь, освобождаю спусковой рычаг гранаты. Почти без замаха запускаю лимонку вскользь по полу между ног кабана. Она скользит прямо под стол, за которым сидят уголовники. Я выскакиваю в коридор и с силой захлопываю дверь за собой. Делаю шаг в сторону, становясь под защиту стены. Взрыв. Двери выдержали и не открылись, иначе бы меня точно приплющило к стене. Но, слава богу, ничего такого не произошло. За дверью были слышны крики, ругательства и стоны. Я опять действую больше по наитию, закидываю вторую гранату в комнату. Взрыв. И тишина. Стою, слушаю. Жду некоторое время и захожу в комнату. Надо убедиться, что все закончилось. Кабан первый попался под ноги, и он вроде как отмучился. Что неудивительно. 5 тел в разной степени растерзанности. Из всей толпы трупов меня интересовали 2 персонажа. Я их сразу узнал, стоило только увидеть, когда вошел. Это те самые 2, что заступились за гопников-малолеток. Один худой, с закопченным лицом и золотой фиксой, а второй поплотнее и повыше. Тогда я с ними схватился не на шутку, у обоих были ножи, и они неплохо ими орудовали. Я справился только благодаря занятиям в армии. Также помогло, что лучше их использовал различные помехи, что были под ногами. Надо было, наверное, добить их тогда окончательно, чтобы не вышла вот эта самая ситуация. 100% даю, что это с их подачи была установлена слежка за мной. Да и Риту точно они придумали похитить, чтобы я сам к ним пришел. Обиделись на мое сравнение их с пиндерами. А это в их среде почти как смертельные оскорбления. Решили разобраться со мной по блатным правилам, но не вышло. Я первый начал действовать. Ладно, вот они лежат, мертвые. Да тут вообще все мертвые. Две гранаты в не очень большом помещении, Это не в ладошки хлопнуть. Это офигеть как, и даже сравнить не с чем. Мне-то повезло, я за дверями стоял, и меня взрывной волной не задело совершенно. И то вон наглох немного, и до сих пор в ушах звенит. А тут в комнате полный ад творился, точно. Ни одного окна целого, все без стекол. В воздухе пылище стоит. Ничего, через некоторое время все проветрится. Сейчас в тишине слышно, как в саду птички поют. Напоследок я опрокинул чудом уцелевшую керосиновую лампу на пол. Она стояла без стеклянной колбы, наверное, только-только заправили. Вот. А тут как раз половичок подходящий нашелся. Мне осталось только подвинуть его в лужу керосина. Когда он впитал в себя горючей жидкости побольше, я поджег его и кинул в сторону обломков стола. Там есть чем угореть. Если в течение получаса не приедут пожарные, то погасить пожар будет нереально. А вот теперь можно идти за Ритой. Именно сейчас, когда проблем со стороны уголовников больше не будет. Выбегая во двор, у меня было полное ощущение, что там должна собраться как минимум половина населения экологии. Все-таки два взрыва подряд было. Но, на удивление, в обозримом пространстве никого не наблюдалось. Я, не веря своим глазам, подбежал к воротам, выглянул на улицу. Никого. Тут что, каждый день что-нибудь взрывают, что ли? Население какое-то индифферентное. Всем все пофиг. Ну и ладно, мне же лучше. Сарай – это слабо сказано. Скорее всего, эту капитальную конструкцию можно назвать складом или гаражом. Стены в полтора кирпича толщиной и массивные ворота, усиленные металлическими полосами. Все это как-то не соответствует названию «сарай». Хотя кому-то, может, и такое название привычно. Ворота открывать не пришлось. Был еще один вход через небольшую пристройку. Мне такое знакомо. Я уже говорил, что тут все строил хороший хозяин. Дверь в пристройку была просто прикрыта и подперта каким-то поленом. Все в сторону, забегая внутрь. «Рита!» – громко говорю и осматриваюсь. В большом помещении полумрак. Вроде окон нет, а разглядеть, что творится внутри, можно легко. Разгадка этого в небольших сквозных проемах в стене под Мауэрлатом. Да, умели строить наши предки. Все просто и надежно. Ладно, это мои профессиональные заморочки. Надо Марго искать. Она должна быть где-то здесь. Не дай бог с ней что-то не то. Вернусь и по второму разу всех поубиваю. «Рита! Это я, Вилор!» Повторно громко говорю и опять смотрю по сторонам. Хлама тут, как в каком-то музейном хранилище. Чего только нет. Даже телега какая-то стоит без колес. Сено, солома, мешки пустые, косья, палки, бочки пустые и все в том же духе. Да что ж такое-то? Ну не может она меня не слышать. Заснула? Вряд ли. Без сознания? Пока не увижу, не узнаю. Опять кричу, только в этот раз во всю силу. «Марго, ты где? Не бойся, все закончилось. Выходи, это я, Вилор». Какое-то шевеление в дальнем углу, если смотреть от меня. А так, по факту, то почти возле ворот, только сбоку. Ну и правильно, если бы я вошел через ворота, то это прямо возле них было бы. Пытаюсь пробраться через завалы всякого хлама. Откидываю все в сторону, мне не до порядка. Потихоньку приближаюсь к тому месту, откуда слышались звуки. Неожиданно знакомый голос, громко и по-женски визгливо, меня предупреждает. «Не подходи!» С утроенной силой я рванулся вперед, прямо по кучам всяческого хлама и мусора. При этом не забывал успокаивать девушку. «Рита, это я, Вилор, не бойся! Все закончилось! Мы с тобой, если поспешим, на работу еще успеем показаться!» «Нет!» – в полный голос закричала Рита. «Не приближайся!» «Да что ж такое-то?» Теперь я стал действовать аккуратнее. Старался лишний раз не шуметь. Сам же потихоньку и очень аккуратно продвигался к девушке. Надо разобраться, с чего эта Рита стала меня бояться. Вроде я не давал никакого повода. Еще и время выступает против нас. В любой момент может разгореться огонь на втором этаже. А это, что и как ни говори, пожар. А пожар – это люди. А люди – это лишние вопросы. Первое, что я увидел – это глаза. Испуганные, но такие знакомые, серые глаза Марго. А потом… Я зарычал от ярости. Если бы можно было вернуть все назад, эти уроды так просто не умерли. Я бы их резал на куски по-живому, суки. Они бросили ее в сарай голой, зная, что она без... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Одежда никуда не денется. В это-то время, когда поцелуй в щечку считается чуть ли не порнографией, бежать по улице голой – это нереально. И не каждая женщина на это решится. Что уж говорить о Рите. Теперь мне понятно, почему она просила не подходить. Время. Надо что-то решать. Пытаюсь представить, куда эти козлы могли деть одежду. Ничего не получается. Я же не урка, в конце концов. Бежать в дом, который горит, и там искать? Я, конечно, балбес, но не до такой степени. Сейчас что-нибудь придумаю. Отсюда до дома Марго, если перемещаться садами и огородами, пара километров, не больше. Можно попробовать соорудить что-то из старых мешков, но вряд ли Рита согласится на это. Думай, блин, прораб хренов. Да начхать на все, я срываюсь с места и бегу в дом. Посмотрю на первом этаже, до туда, я надеюсь, огонь еще не добрался. Взлетаю в здание и сразу начинаю рыскать по комнатам. Наверх мне дорога закрыта, дым густыми клубами по ступеням спускается на первый этаж. Заглядываю во все комнаты, даже такие маленькие, как кладовка. И, о чудо, на кухне возле плиты стояла большая корзина с различными тряпками. Рыться в чужом белье – это моветон, да? А мне по феншую. У меня обстоятельства, и мне все простительно. Меня девушка голая ждет среди мышей и пауков. Идите все со своими моральными терзаниями на работу. Беру всю корзину и бегу к Марго. Пусть сама чего-нибудь выберет. Вдруг я с размером ошибусь. Возвращаться и менять времени не будет. Так что сама и только так. Прихватил коробок спичек с плиты. Все равно он теперь никому не нужен. А то у меня две спички в коробке остались. Будет запасец небольшой. Больше тут брать нечего, да и времени нету совсем. В сарае из-за обстановки ничего не изменилось. А вот Марго прикрылась какими-то рваными мешками и стояла, смотрела в щель между воротинами. Да, зрелище, конечно, зачетное. Не, ну а что, фигуры у нее обалденные, а мешки ничего не скрывают. Еле оторвался от созерцания. Не схлопотал по физиономии только потому, что Рита как тигрица набросилась на вещи. Только и успел сказать: «Держи, Марго, больше ничего не нашел. А ты-то сама не видела, куда твою одежду спрятали? Этот, здоровый который, он всю ее порвал, гад. И нюхал скотина. Глаза еще закатывал. А куда потом дел, не видела. Блин, маньяка мне здесь только не хватало. А впрочем, что теперь?» Все самое плохое уже произошло, и нам пора убираться отсюда. Потихоньку вышел в пристройку. Отсюда можно наблюдать за людьми, которые обязательно прибегут тушить пожар. Пока таких не наблюдалось, но это пока. Надо бы придумать запасной вариант отхода. «Марго!» – крикнул я девушке. «А ты отсюда дорогу до своего дома знаешь?» «Знаю», – ответила девушка, копаясь в корзине. «А как это сделать незаметно?» – поинтересовался я, с улыбкой наблюдая за девушкой. «Тоже знаешь. Может, как-нибудь через огород или еще как?» «Тут огорода как такового нет», – отвечала и что-то примеряла Рита. «Только сад. Если перебраться через забор в дальнем конце участка, то можно по склону добраться до городского парка. Дальше сам знаешь». «Угу», – покивал головой я, принимая новую информацию. «Значит, пойдем там. Нам зрители не нужны». «Ай, Велор!» – громко вскрикнула Марго. «Смотри, что это?» Девушка показывала своим красивым пальчиком на что-то, что лежало на дне корзины.